Мы обедали все вместе, и я заметил, что бедный Артур страшно взволнован. Ван Хелсинг все время молчал. Он заговорил лишь тогда, когда мы закурили сигары. «Лорд», — начал он, но Артур перебил его. «Нет-нет, только не так, ради бога. Во всяком случае, не теперь. Простите, сэр, я не хотел обидеть вас, но я не могу слышать этот титул. Моя рана еще слишком свежа». Профессор очень ласково ответил ему. «Я назвал вас только потому, что колебался, как обратиться к вам. Я не могу назвать вас мистером. Я полюбил вас, да, мой дорогой мальчик, я полюбил вас, как Артура». Артур протянул руку и горячо пожал руку старика. «Называйте меня, как хотите», — сказал он. «Я надеюсь, что с гордостью буду носить звание вашего друга. Позвольте мне сказать вам, я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность за все, что вы сделали для моей бедной, дорогой Люси. Если я был резок или недоволен, помните, тогда, когда вы так странно поступили, то прошу меня простить». Профессор ласково ответил ему. «Я знаю, как вам трудно было тогда вполне довериться мне. Ведь чтобы поверить в необходимость такого поведения, необходимо понимание. По-моему, даже и теперь вы не вполне мне верите, да и не можете верить, так как пока не понимаете, в чем дело. Но время придет, когда вы вполне доверитесь и когда вам все станет ясно. Тогда вы будете благодарить меня и за себя, и за других, и за нее, за ту, которую я поклялся защищать». — Да, конечно, сэр, — горячо заговорил Артур. — Я во всем доверяюсь вам. Я знаю и верю, что у вас благородная душа. Вы ведь друг Джона и были ее другом. Делайте все, что хотите. Мне хотелось бы задать вам кое-какие вопросы. — Пожалуйста. — Вам известно, что миссис Вестенра оставила вам все свое состояние? — Нет. Я никогда об этом не думал. Так как теперь все принадлежит вам, то вы имеете право располагать всем по своему усмотрению. Мне хочется, чтобы вы разрешили мне прочесть бумаги и письма Люси. Поверьте, это не праздное любопытство, и поверьте, что у меня имеются на это очень важные причины. Вот все бумаги. Я взял их прежде, чем мне стало известно, что все это ваше, для того, чтобы чужие взоры не проникли в ее душу. Я их приберегу, если вы ничего не имеете против. Я даже вам не хотел бы их показывать. Я буду их хорошенько беречь. Ни одного слова не пропадет. А когда настанет время, я их вам верну. Я прошу у вас почти невозможного, но вы это сделаете. Ведь правда? Ради Люси. «Делайте все, что хотите, доктор. Я чувствую, что, отвечая так, я исполняю желание Люси. Я не стану вас тревожить вопросами, пока не настанет время». «И будете правы», — ответил профессор. «Нам всем предстоит еще пережить немало горя. Не следует падать духом, не надо быть эгоистичным. Нас зовет долг, и все кончится благополучно». В эту ночь я спал на диване в комнате Артура. Ван Хелсинг совсем не ложился. Он ходил взад и вперед, точно карауля дом, и все время следил за комнатой, где Люси лежала в гробу, осыпанная белыми цветами чеснока, запах которого смешивался в ночном воздухе с ароматом роз и лилий.